Все дружные похвалы приятелей тоже не могут изменить показания счетчика. Что ж, придется вам засесть за работу и начать писать вещи, представляющие настоящую ценность. Но каким же образом устанавливают, что оценки измерителя правильны? Для этого достаточно положить на весы какой-нибудь шедевр. Положит жизнь Мопассана. Стрелка сейчас же показывает наивысшую ценность. И только. Я замолчал. Мне показалось, что у моего собеседника голова не особенно приспособлена к теоретическому мышлению. Но у меня возник новый вопрос. Значит, вещи, созданные художниками Заилии, тоже проверяют на измерители? Это запрещено законом Заилии. Почему? Пришлось запретить, потому что народ Заилии на это не соглашается. Заилия истори республика. Вокс попули, вокс деи. Глаз народа, глаз Божий. Латынь. Это у них соблюдается буквально. Человек с квадратным подбородком как-то странно улыбнулся. Носятся слухи, что когда их произведения попали на измеритель, стрелка показала минимальную ценность. Раз так, они оказались перед дилеммой. Либо отрицать правильность измерителя, либо отрицать ценность своих произведений. А ни то, ни другое им не улыбалось. Но это только слухи. В эту минуту пароход сильно качнуло, и человек с квадратным подбородком в мгновение ока скатился со стула. На него упал стол. Опрокинулась бутылка с водкой и рюмки. Слетели газеты. Исчез горизонт за окном. Треск разбитых тарелок, грохот опрокинутых стульев, шум, обрушившийся на пароход волны. Крушение. Это крушение. Или извержение подводного вулкана. Придя в себя, я увидел, что сижу в кабинете на кресле качалки. Оказывается, читая пьесу «Сент-Джон Эрвин», критики, я вздремнул. Сент-Джон Эрвин родился в 1833 году, ирландский драматург и новеллист. И вообразил себя на пароходе, вероятно, потому что качалка слегка покачивалась. А человек с квадратным подбородком, иногда мне кажется, что это был Куме, иногда кажется, что не он. Так до сих пор и не знаю. 23 октября 1916 года.